Часть первая. Глава первая. Блэксорн проснулся неожиданно. Какое-то мгновение он думал, что видит сон. Он на берегу, и комната такая невероятная, маленькая и очень чистая, и устлана мягкими матами. Он лежал на толстом стеганом тюфике, другой брошен на него. Потолок сделан из полированного кедра, а стены — из кедровых реек в виде квадратов, покрытых непрозрачной бумагой, что приятно приглушало свет. Сбоку от него маленький поднос ярко-красного цвета с небольшими мисочками. В одной были холодные вареные овощи, и он проглотил их, едва заметив пикантный вкус. В другой — рыбный суп, и он выпил его. Еще в одной — густая каша из пшеницы или ячменя, он быстро съел и ее, помогая себе пальцами. Вода в странной форме бутылки из тыквы была теплой и необычной на вкус, горьковатая, с чабером. Тут он заметил распятие в нише. «Этот дом испанский или португальский?» — подумал он в ужасе. «Это Япония или Китай?» Стенная панель отодвинулась в сторону. Среднего возраста полная круглолицая женщина стояла за дверью на коленях, кланялась и улыбалась. Ее кожа была золотистого цвета, глаза черные и узкие, а длинные черные волосы плотно уложены на голове. На ней было серое шелковое платье, белые носки, обувь на толстой подошве, широкая красная лента была повязана вокруг груди. «Гошу джин сама, го ки бун, ва и кага де сука», — сказала она. Она ждала, он смотрел на нее непонимающе, потом повторила сказанное. «Это... японские острова?» — спросил он. «Япония или Китай?» Теперь она смотрела на него, не понимая, и сказала что-то еще. Блэксорн догадался, что он был голый, одежды его нигде не было видно. Жестами он объяснил ей, что хочет одеться. Потом показал на чашки для еды, и она поняла, что он все еще голоден. Она улыбнулась, поклонилась и задвинула дверь. Он лежал на спине, обессиленный, несчастный, с болью в спине и голове. С усилием он попытался собраться с мыслями. «Я помню, как отдавал якорь», — подумал он. «С Винком, я думаю, это был Винк. Мы были в бухте, и корабль уткнулся носом в отмель и остановился. Мы могли слышать шум волн, разбивающихся о берег». Но все мы были в безопасности, на берегу были огни. Потом я оказался в каюте, в темноте, я ничего не помню. Потом там в темноте появились огни и незнакомые голоса. Я говорил по-английски, потом по-португальски. Один из местных жителей говорил немного по-португальски. Или он был португалец? «Нет, я думаю, он был туземец. Я спрашивал его, где мы находимся. Не помню. Потом мы были опять на рифе, пришла еще одна большая волна. Меня вынесло в море, и я тонул. И замерзал. Нет, море было теплым, как шелковая постель в морскую сажень толщиной. Они, видимо, вынесли меня на берег и положили здесь». «Наверное, в этой кровати я чувствовал себя так мягко и тепло», — сказал он вслух. «Я никогда не спал до этого на шелке». Слабость одолела его, и он уснул без сновидений. Когда Блэксорн проснулся, в керамических мисочках снова была еда, а одежда была сложена рядом аккуратной стопкой. Ее постирали, погладили и заштопали мелкими аккуратными стежками. Но ножа и ключей не было. «Мне бы лучше найти нож и поскорее», — подумал он, — «или пистолет». Его глаза обратились к распятию. Несмотря на его страх, Возбуждение усилилось. Всю свою жизнь он слышал от штурманов и моряков о невероятных сокровищах секретной империи Португалии на Востоке и о том, как они превратили язычников в католиков и как держали их в рабстве, где золото было так же дешево, как чугун в слитках, и изумруды, рубины, алмазы и сапфиры встречались в таком же количестве, как галька на берегу. «Если рассказы о католичестве верны, — сказал он себе, — может быть, остальное тоже? О сокровищах? Да, но чем скорее я вооружусь и вернусь на Эразмус к его пушкам, тем лучше». Он съел всю еду, оделся и стоял, качаясь, чувствуя себя не в своей тарелке, как чувствовал себя всегда на берегу. Его ботинок не было. Он пошел к двери, слегка качаясь, и вытянул руку, чтобы устоять, но легкие квадратные рейки не могли выдержать его веса и расщепились. Бумага разорвалась. Он выпрямился. Женщина, которую он задел, смотрела на него из коридора. «Извините», — сказал Блэксорн, странно смущенный своей неловкостью. Чистота в комнате была как-то нарушена. «Где мои ботинки?» Женщина опять смотрела на него, непонимающе. Тогда, не теряя терпения, он на языке жестов спросил у нее о том же. Она заторопилась по коридору, встала на колени, открыла другую дверь из реек и поманила его. Рядом послышались голоса и звук бегущей волны. Он прошел в дверь и оказался в другой комнате, также почти пустой. Она выходила на веранду с лестницей, ведущей в маленький сад, окруженный высокой стеной. Сбоку от этого главного входа стояли две старухи, три ребенка в ярко-красных одеждах и старик, очевидно, садовник с граблями в руках. Они все сразу с серьезным видом поклонились ему и держали головы опущенными. К своему удивлению, Блэксорн увидел, что старик был голый, если не считать короткой узкой набедренной повязки, закрывающей его чресло. «Доброе утро», — сказал он им, не зная, что сказать. Они стояли, не двигаясь, все еще в поклоне. В замешательстве он посмотрел на них, потом снова неуклюже поклонился. Они все выпрямились и улыбнулись ему. Старик поклонился еще раз и вернулся к своей работе в саду. Дети смотрели на него, потом со смехом убежали. Старухи исчезли в глубине дома, но он чувствовал на себе их взгляды. Внизу у лестницы он увидел свои ботинки. Прежде чем он поднял их, женщина средних лет опустилась на колени и к его замешательству помогла ему обуться. «Спасибо», — он подумал минуту, потом указал на себя. «Блэксорн», — сказал он осторожно. Потом он указал на нее. «А твое имя?» Она смотрела на него, не понимая. «Блэксорн», — повторил он раздельно, указывая на себя. Потом указал на нее, как твое имя. Она нахмурилась. Потом сообразила, указала на себя и сказала: «Онна! Онна! Онна!» — повторил он, гордый собой, как если бы она была им. «Онна!» — она радостно кивнула. «Онна!» Сад не был похож ни на что, виденное им раньше. Ручей с маленьким водопадом и мостиком, и ухоженные гравийные дорожки, камни, цветы и кусты. «И так чисто», — подумал он, — «так все искусно сделано». «Невероятно», — сказал он. «Не фидят нет», — повторила она с готовностью. «Ничего», — сказал он. Затем, не зная, что еще можно сделать, он махнул рукой, чтобы она уходила. Она вежливо поклонилась и послушно ушла. Блэксорн сел на теплом солнышке, прислонившись к столбу. Чувствуя себя очень слабым, он наблюдал за тем, как старик полет уже прополотый сад. Хотел бы я знать, где остальные, жив ли еще адмирал, сколько дней я спал. Я могу вспомнить только, как я просыпался, ел и спал, и опять ел, неудовлетворенный, как будто это все было во сне. Дети прибежали обратно, гоняясь друг за другом, и ему было неловко за них при виде наготы садовника, так как, когда мужчина наклонялся, то обнажался полностью, но, к его удивлению, дети, казалось, ничего не замечали. Он видел черепичные и соломенные крыши других строений за стеной и далеко в стороне высокие горы. Резкий ветер расчищал небо и гнал облака. Летали на кормежку пчелы. День был удивительно приятный, весенний. Его тело требовало еще сна, но он выпрямился и прошел через дверь в саду. Садовник улыбнулся и поклонился. Побежал открыть дверь. Поклонился и закрыл ее за ним. Деревня была расположена вокруг изгибающейся серповидной гавани, смотрящей на восток. Примерно около 200 домов гнездились у подножия горы, которая шла, понижаясь к берегу. Выше располагались террасированные поля и грунтовые дороги, которые вели на север и на юг. Ниже набережная была вымощена галькой, и каменный наклонный спуск для судов уходил с берега в воду. Хорошая, безопасная гавань и каменная пристань, мужчины и женщины, чистящие рыбу и плетущие сети, удивительной формы лодка строилась в северной части. Далеко в море было несколько островов к западу и к югу, где-то там за горизонтом должны быть рифы. В гавани было много других лодок необычной формы, большинство из них — рыболовные суда, некоторые с одним большим парусом, некоторые с одним кормовым веслом. Гребец стоял и отталкивался веслом, а не греб, сидя, как сделал бы Блэксорн. Несколько лодок выходило в море, другие направлялись в деревянный док. Эразмус был аккуратно поставлен на якорь в 50 ярдах от берега с тремя носовыми канатами. «Кто это сделал?» — спросил он себя. Вдоль судна стояли лодки, и он мог видеть, что на борту находятся туземцы, но никого из его команды, куда они могли деться. Блэксорн оглядел деревню и осознал, что за ним наблюдает много народу. Когда они увидели, что он заметил их, то сразу все закланялись, и, все еще чувствуя себя неудобно, он поклонился в ответ. С этого момента вокруг началась оживленная деятельность. Они ходили взад и вперед, останавливались, торговались, кланялись друг другу, видимо, забыв о нем, и были похожи на разноцветных бабочек. Но по дороге к берегу он чувствовал, что из каждого окна и дверей за ним следят глаза. «Почему они такие странные?» — спросил он себя. Не только из-за одежды и поведения. «Это из-за того, что у них нет оружия», — подумал он удивленно. «Без мечей или ружей? Почему это?» Открытые лавки, заполненные странными товарами и тюками, вытянулись вдоль маленькой улицы. Чистые деревянные полы лавок были подняты, и продавцы и покупатели стояли на коленях или корточках. Он увидел, что почти все были обуты в башмаки или тростниковые сандалии, некоторые в те же белые носки на толстой подошве, которая раздваивалась, проходя между большим пальцем и остальными, но они снимали башмаки и сандалии снаружи, у дома, в грязи. Те, что босиком, вытирали ноги и надевали чистые комнатные сандалии. «Это очень правильно, если вдуматься», — сказал он себе почти с благоговением. Потом он увидел приближающегося мужчину с танзурой и страх захватил его, болезненно распространяясь от яичек к желудку. Священник, очевидно, был португальский или испанский, и хотя его свободная верхняя одежда была оранжевого цвета, четкие распятия на поясе не позволяли ошибиться, как и холодно-враждебное выражение лица. Его одежда была дорожная, в пятнах, европейской формы ботинки испачканы грязью. Он оглянулся на гавань, на Эразмус, и Блэксорн понял, он догадался, что судно голландское или английское, новое для большинства морей, легкое, быстроходное, торгово-военное судно, обустроенное и усовершенствованное по образцу английских каперов, которые производили такие опустошения на испанских торговых путях. Со священником было 10 туземцев, черноволосых и черноглазых. Один был одет, как и он, за исключением плетеных домашних туфель. Другие носили разноцветные одежды или свободные брюки, или просто набедренные повязки, но никто не был вооружен. Блэксорн хотел было убежать, но у него не было сил, да и спрятаться было негде. Его рост, размеры и цвет глаз делали его иностранцем в этом мире. Он прислонился спиной к стене. «Кто вы?» — спросил священник по-португальски. Это был полный, смуглый, упитанный мужчина лет 25 с длинной бородой. «Кто вы?» — Блэксорн посмотрел на него. «Это нидерландский капер. Ты еретик-голландец, ты пират. Боже, спаси ваши души. Мы не пираты, мы мирные купцы, если не считать наших врагов. Я кормчий этого корабля, а вы кто?» «Я отец Себастьян. Как вы попали сюда? Как?» «Нас выкинуло на берег штормом. Что это за страна? Это Япония?» «Да, Япония». «Япония», — сказал священник нетерпеливо. Он повернулся к одному из мужчин, старшему из всех, небольшому и сутулому, с сильными руками и мозолистыми ладонями. Его голова тряслась, волосы, заплетенные в тонкую косичку, были такие же серые, как брови. Священник, запинаясь, поговорил с ним по-японски, указывая на Блэксорна. Они все были удивлены, и один, как бы защищаясь, перекрестился. «Голландцы, еретики, бунтовщики и пираты. Как ваше имя?» «Это португальское поселение?» Глаза священника были жесткими и налитыми кровью. «Староста деревни говорит, что сообщил властям о вас. Ваши проступки известны. Где остальные из вашей команды?» «Мы сбились с курса. Нам только нужно получить пищу, воду и время для починки нашего корабля. Потом мы уплывем. Мы можем заплатить за все. Где остальные члены вашей команды?» «Я не знаю. На борту. Я думаю, они на борту». Священник снова поговорил со старостой, который отвечал и показывал на другой конец деревни, что-то подробно объясняя. Священник повернулся к Блэксорну. «Они очень строги с преступниками, кормчий. Даймё придет с самураем, помилуй тебя Бог». «Кто такой Даймё?» «Феодальный властитель. Он владеет всей этой провинцией. Как ты оказался здесь?» «А самурай?» «Воины, солдаты, члены военной касты», — священник говорил с нарастающим раздражением. «Откуда ты пришел и кто ты?»